Уже в полной темноте, поужинав холодной похлебкой, я попил горячего чая из синтезатора и после приема пищи, собравшись, полетел к опушке. База подмигивала огнями в стороне, а я вдоль опушки полетел обратно по тому же маршруту. Меня интересовал бот, свидетелем крушения которого я стал. Помимо бронескафов и нормального оружия, я планировал забраться в его комп и, при возможности, скачать карту планеты. Хотя бы снимок, а то у меня вообще ничего не было. В компе бота должна была сохраниться эта информация. Это если он жив, конечно. До бота я добрался нормально. Судя по вскрытому люку, до меня тут уже побывали. Или десантники с базы, или выжил кто-то внутри. Похоже, все-таки с базы. Изнутри было вынесено все, что можно. Все тела убраны, оружие тоже. Похоже, зря я выкинул тот игольник. С другой стороны, не оружие, а недоразумение. Да и иглы все или бронебойные, или парализующие. Ни одной обоймы с разрывными. Да и сам аппарат, честно говоря, так себе, ниже среднего. Для любителей малых размеров и небольшого калибра. Опустив платформу на обожженную, покрытую пеплом землю саванны, я в припрыжку побежал к люку. Сканер, конечно, фиксировал наличие взрывчатого вещества внутри, но это оказался боезапас, видимо, уже грузить некуда было. Бот не минировали. Бот был пуст, стойки с оружием тоже. По потекам крови было понятно, что если кто тут и выжил, то их было очень мало. Но внутри все, что можно, отвалилось, броню покрывали трещины. Удивительно, что бот вообще уцелел, а не сложился гармошкой. А как он скакал, любо-дорого вспомнить. В кабине пилота все было в крови. Странно, по идее он тоже должен был быть в скафе, а тут, похоже, в одном комбезе. Оружия я не нашел. Пяток мин, их прибрал, а еще из-под кресла пилота из ниши достал кофр спасредства. Его почему-то не забрали. Там, помимо палатки, свернутого навеса, мотка веревки, фонаря, пары пайков и аптечки, был и игольник. Проверив их, я сразу выкинул и аптечку, и игольник. Как и компа бота, и скин тут не было. Они были мертвы. Карту добыть не получилось. М-излучение сожгло всю их память и электронику. Страшная штука, я бы сказал. Ну что ж, будем искать. Можно слетать к спас-капсуле, если она не выгорела изнутри. Люк спасшийся не закрыли, шанс есть. Там-то комп должен уцелеть. По крайней мере, посадка прошла штатно. Находки меня радовали. Пригодятся. Вернувшись на платформу, я полетел к капсуле. Пройдя внутрь, я посмотрел на оплавленные с пластиковыми потеками стены. Все же горело, но порадовался, комп был цел. Подсоединившись к нему, с помощью инженерного планшета древних я проверил, совместимы ли программы. Написал несколько, чтобы сбоев не было, и скачал из компа запись его полета. Прокрутил и довольно улыбнулся. Теперь у меня была карта одного из континентов планеты, омываемого со всех сторон океаном. В стороне вроде еще были, или крупные острова, или континенты, но их плохо было видно, лишь береговые линии. Континент, на котором я находился, был один из самых крупных. Прокрутив запись, я нашел место падения. Ну что ж, где-то так я и предполагал. Мы находились почти в центре. Чуть увеличив снимок, я с интересом изучил окрестности. Саванна, где я находился, раскинулась дальше от леса километров на 600. Потом начинались холмы, переходящие в горное плато. Сам лес был небольшой и, как выяснилось, длинным, но узким языком разрезал саванну. Лес был шириной километров 10. В середине можно было найти долину с селением, а с противоположной опушки от базы виднелись какие-то раскопки. Видимо, там их искатели и работают. Дальше, с той стороны, снова саванна. Большая река, озера и болота. Потом сплошные тропические леса. В принципе, можно отправиться в сторону океана, посмотреть, что там и как. Поваляться на золотистом песке, но у меня пока другие планы. Хотелось бы поискать уцелевшие базы древних. Но лучше всего, имеющие дела с космосом, я все еще надеялся найти кристаллы с боевыми базами знаний древних, ну, или какое стоящее имущество. Потому как работали искатели в селении, я понял, что шансов у меня немало. Я бы даже сказал, что поболее, чем у них. Я только в одном проигрывал искателям местных. Их просто было больше. Зато у меня дроид есть. Покинув место посадки капсулы, я полетел в сторону горных хребтов. Если базы и есть, то должны быть там. При этом я перенастроил сканер. Если ранее он работал на поиск одних только биологических целей, то теперь сканировал землю на предмет пустот, взрывчатки и металла. Пришлось достаточно быстро снова влезть в настройки, так как сканер пищал постоянно. То пустоту найдет, то металл, то взрывчатку, а то и все вместе. Я так и на 50 километров от базы не улетел. Пришлось плюнуть и отключить сканер. Улечу подальше, там и буду искать. Хотя одно то, что находки сразу пошли, меня порадовало. Богатая на артефакты планета. Интересно, откуда тут столько, да и не помнил я, чтобы империя Здов так обороняла свои планеты. В базах об этом ничего, за исключением столичной планеты. Как же мы мало знаем о древних. Да и координат планеты я не знаю. В спас-капсуле про это ничего не было. Остановив платформу, я стал изучать ночное небо, вернее, рисунок звездного неба. Дело в том, что в языковой базе были небольшие сведения о столичной планете. И был там кусок неба в разделе «Обычаи». Так вот, имперцы гордились тем, что в ночном небе расположение ярких звезд складывалось в их герб. Так вот, плохонькие и кривенькие, видимо, часть звезд были уничтожены за это время, но герб был. Прекрасно. Теперь я знал, где нахожусь. У меня была база древних навигатор, так что, сев на края платформы и свесив ноги, я достал планшет и стал совмещать базы навигатор, содружества и древних, чтобы определить, где я примерно нахожусь, в каких глубинах космоса. Если я лежал в капсуле полгода, то и полет должен был длиться долго, не меньше 5 месяцев. Пока всех заключенных соберешь, тоже время пройдет. Наконец я смог совместить карты и прикинул, подсчитывая. 5 месяцев полета для этой лоханки, что меня доставило сюда, факт. «Очень далеко», — пробормотал я. «Интересно, как же корпоранты смогли ее найти? Хотя, чего гадать, и так понятно. Нашел какой-нибудь работорговец, что дикие миры ищет, определил, что за планета. Набрал артефактов и продал их корпорантам. Дальше его или раскрутили, или сам толкнул координаты. Может, с небольшими отклонениями. Так все и произошло. Гадать долго можно. Но все же на несколько лет корпорация стала хозяйкой этой планеты. Сейчас уже нет. Последнее не так важно. Я все равно собирался выполнить то, что обещал. Перебить владельцев. Это принципиально. Не стоило им пытаться натянуть на себя обязанности вершителей чужих судеб. Вздохнув, я прошел к пульту управления и, вставив планшет в держатель, он унифицирован был, можно увеличить или уменьшать размеры зажимов, полетел в сторону гор. Если находки интересные и будут, то только там. Древние большие любители создавать базы в сплошных камнях. А то, что находили искатели, это мелочь. Наверняка то, что уцелело, это срухнувших от времени полок магазинов, редко складов. Интересно, что случилось с древними? Что все оказалось вот так брошено и ничего не прибрано? Такое впечатление, будто они просто испарились. Может, какое-то оружие, вроде пушки архов, сработало, которыми они уничтожат почти все содружество в будущем. Не знаю. Вполне возможно. В таком случае это самое логичное объяснение, почему планета уцелела. А аборигены? Ну, не знаю. Может, те, кто выжил в космосе, прилетели на планету, а тут никого. Высадились и одичали? А кто ж теперь узнает? Саванна стелилась под платформой, уже пропал пепел и пошла трава. Потом я вылетел на очередной язык, сожженный травой летел, строя планы. В горах я планировал найти хоть какой-то командный пункт. Лучше, конечно, главный, где можно найти информацию по остальным базам и бункерам. Из-за плотной блокады системы, а она сейчас наверняка только уплотняется, свалить с планеты становится хоть и возможной, но очень трудной задачей. А тут один разговор с главой поселения подал мне отличную идею найти корабль на планете. Шанс такой должен быть. Вот нашли же они грузовую платформу. Орбитального базирования, значит, и курьер можно также найти. Лучше бы средний, на 16 человек, там трюм вместительный. Много что влезет, а я, чую, с пустыми руками планету не покину. Ангары с такими кораблями должны быть известны на командном пункте. Вот и поищем его. Честно говоря, несмотря на всю перспективу такой планеты, я посчитал, что чем быстрее ее покину, тем лучше. Это сейчас флотские, получив изрядную плюху, настороженно работают. Но постепенно, уже не так прямолинейно возьмут ситуацию под контроль, и придется прятаться. Очень хорошо прятаться. Рано или поздно, при тотальном контроле поверхности, на меня выйдут. И там кто кого. Сдаваться я не собирался. Так что лучше свалить отсюда как можно быстрее, набрав как можно больше артефактов, причем только рабочих. Вот примерно такими у меня планы и были. Тут главное не нарваться на наземную оборону таких командных пунктов. Они вполне активны, как сообщил мне глава. Много людей было потеряно при взломе таких баз или командных пунктов. Я уже удалился от бывшей базы корпорантов километров на 400, поэтому, посчитав, что можно поискать что-то интересное, активировал сканер и продолжил полет. Находки пошли почти сразу, но, судя по силуэтам, это просто куски металла, видимо, на скорости упавшие с орбиты и ушедшие в землю. Судя по всему, это обломки станций, не корабля. Так я и летел, подписк сканера с выводимыми им картинками на экран пульта платформы. Пару раз были перспективные находки, но это, похоже, давно заброшенные, похороненные временем селения. И ничего интересного там быть не может, так что по мелочам я не разменивался. Конечно, лететь вот так вот наугад небезопасно, и это еще слабо сказано. Можно влететь в оборону такой базы, но у меня именно местная гражданская машина с прошивкой. Значит, по протоколу должно последовать предупреждение о вхождении в закрытую зону с приказом покинуть ее. Вот именно так я искал что-то стоящее, так что пока ничего такого не было. К счастью, а я считал, что мне все же повезло, не сбили. И хорошо. Под самое утро пульт экрана вдруг проснулся и заверещал о предупреждении. Искин ближайшего командного пункта вышел на гражданского, который вторгся в запретную зону, и потребовал, чтобы тот удалился. У гражданских были свои бункеры для спасения. Пусть там пережидают. То есть, как я и рассчитывал, Искин действовал согласно прописанным в нем программам и протоколам. Сам я, дистанционно управляя платформой, лежал на свернутом тенте из посредства пилота-бота, поэтому отреагировал сразу. отправил через слабенькую аппаратуру связи платформы подтверждение, что получил сообщение и следую ему. После этого развернул платформу и покинул запретную зону, пока предупреждающая надпись не пропала с пульта. Я даже как-то удивился, только достиг первых холмов и вот такой результат. Так что, отлетев от охраняемой зоны километров на 5, 3 километра от границы охраняемой зоны тоже под контролем Искина, я посадил платформу на дно достаточно глубокого врага и занялся маскировкой. Технический дроид, нарезав травы снопами, вполне прилично замаскировал мое имущество. Патрульный дрон встал на охрану платформы без патрулирования. Не хочу привлекать внимание Искина местной базы. После чего я поужинал или позавтракал едой из синтезатора. Очень неплохо, надо сказать. Хоть знаю, что ем. И лег в капсулу. Мне многое учить надо. Когда крышка поднялась, я довольно потянулся и выбрался наружу. К сожалению, в отличие от медкапсул Содружества, где во время обучения можно лежать в одежде или комбезе, в капсулах древних нужно раздеваться полностью, чтобы был полный контакт с телом. Так что, осмотревшись, я достал из ниши свою одежду и, одевшись, спрыгнул на землю платформы. Капсула, закрыв крышку, замерла в рабочем положении. Часто сворачивать ее в транспортное состояние не стоит, расход энергии большой, хотя она и занимала четверть грузовой палубы. По моему приказу дроид нарезал сухую ветку, которую мы прихватили на угли, и я развел огонь, готовя шампуры. Откуда мы их взяли? Так ведь на боте были. Оторвали пару длинных железных трубок, расплющили, отмыли и готово. 4 отличных шампура получилось. Пока поленья разгорались и превращались в угли, я в котелке мариновал мясо. Уксус получил из синтезатора. Можно было и специи не запасать. Синтезатор вполне мог их создавать, причем куда лучше, чем то, что было у меня. Ну да ладно. Наконец насаженное мясо зашкварчало над углями, и я, сидя на одном из поленьев, покручивал шампуры. Потом передал эту тонкую работу техническому дроиду, дистанционно контролируя его. Я сам занялся делом, стал готовиться к выходу. Когда я с немалым удовольствием уплетал шашлык, да с кетчупом и хлебом, мне вдруг пришла в голову одна интересная идея. Взлом базы — дело достаточно трудное. Тем более оборона явно активна. Видимо, Искин все задействовал, когда на планете появились люди. Не местные аборигены. Однако все же проникнуть внутрь можно. Нет, Искин хоть и выполнял заложенные в нем программы, но все же полноценной машиной не был. То есть пообщаться с ним было можно. Вон, пока я готовил ужин, то включил один из фильмов «Времен империи ЗДОВ» для языковой практики. Не повторял все сказанное за главными героями. Первые 2 дня будет легкий акцент, но потом с практикой он уйдет. Вот я и нарабатывал эту практику. Кстати, по звучанию язык ЗДОВ напоминал немецкий. Такие желающие слова. Немецкий я хорошо знал, все же кровь их во мне имеется, так что мог сравнить. Так вот, по попытке общения я хотел подойти к границе охраняемой зоны и вступить с Искином в контакт. Думаю, его можно уговорить сообщить координаты ангаров, где может находиться корабль. Например, тех командных пунктов или бункеров, которые давно не выходят на связь или уничтожены. При определенном везении можно получить такую информацию, что заметно уменьшит время моего пребывания на планете. К сожалению, несмотря на удачную идею, она вышла пшиком. И не потому, что Искин отказал, болтун еще тот оказался, а потому, что у него просто нет сведений о координатах бункеров и командных пунктов. Сам он к ним не относился. чисто автоматизированный участок обороны. Он, конечно, сообщил, что имеет постоянную связь с командным пунктом, в сферу обороны которого входит. Но где тот находится, он не знает. Кстати, о нашем общении уже было отправлено сообщение из скину этого главного бункера. Но тот категорически отказался сообщать стратегически важные сведения и местному эскину запретил со мной общаться. Так что пришлось возвращаться к платформе и, облетев этот участок обороны, двинуть дальше в горы. Тут мне ловить нечего, ничего интересного просто не найду, а на мелочь даже размениваться не стоит. Платформа так и продолжала лететь в полной темноте на высоте 30 метров. Это чтобы в какой валун не врезаться. А я продолжал размышлять и прикидывать, как строить общение со следующим эскином. Не повезло. За ночь я дважды влезал в зону охраны еще двух таких же участков обороны, причем подчиненных тому же самому старшему эскину, уставнику. Он уже, оказывается, разослал циркуляры на другие участки обороны, так что со мной никто разговаривать не захотел. Нужно лететь дальше, за зону работы этого участка обороны. Ладно, хоть не обстреливают, я у них числюсь нейтральной целью. Облететь эту горную гряду по широкому кругу я не успел. Рассвет наступил. В это время я влетел в узкий горный каньон, так что, приметив довольно удобное место для лагеря, каменный навес, опустил и загнал по нему платформу. Рядом росло несколько плодовых деревьев. Чуть дальше по дну каньона тек ручеек. Нормальное место для отдыха. Реально нормальное. Поев, я сразу же лег в капсулу и спокойно начал учиться, пока патрульный дрон меня охранял.